пока Орвик справлялся с очередным приступом недуга, Йорк обошел его, и теперь именно его, венценосца Эдуарда IV, с восторгом ждут в столице, а вовсе не делателя королей. Ваш батюшка, миледи, в решительный момент оказался настолько плох, что даже не смог сесть на лошадь, когда попытался двинуться за Эдуардом. И это видели все его сторонники, все его воины. Целый день после этого он блевал кровью и стонал. А поднявшись к вечеру, имел столь жалкий вид, что мало кто поверил бы, что этому человеку под силу остановить Йорков. Анна прижала руки к груди. «Вы лжете, Джордж Плантагенет! Вас душит злоба, потому что рядом с отцом вы всегда ощущали свое ничтожество!» Джордж внезапно резко подался вперед. «Да, я зол на него, но вовсе не потому, что в чем-то уступал этому спившемуся старику. Я зол из-за того, что он предал меня». «Предал вас?» «Да, меня и Изабеллу. Когда я ради него оставил Эдуарда, то он обещал сделать меня королем. Но вместо этого он, словно ручная обезьяна, кинулся к Ланкастерам. Поначалу я думал, что это лишь хитрость. Однако после того, как вы обвенчались с принцем Уэльским, понял, что меня предали. При Эдуарде я был вторым из Йорков, братом короля. Теперь же стал никем». «Не гневите Бога, милорд. Вы второй протектор королевства. И я не думаю, что Эдуард IV сможет предложить вам должность выше той, что предоставил вам Уорвик. К тому же у Эдуарда есть законный наследник, что преграждает вам путь к трону. У Ланкастеров же нет детей, и по Амбуарскому договору вы все еще остаетесь наследником престола». На какой-то миг ей показалось, что Джордж осознал то, что она говорит. И продолжала. «Сейчас вы заседаете в совете. Уорвик почитает и любит вас, и не оставит в тени. В то же время еще неизвестно, простит ли вашу измену Эдуард, или же использует вас в своих интересах, а затем отшвырнет». Джордж вдруг свирепо грохнул кулаком по столу. «Дьяволы преисподние! Клянусь башкой сатаны, это уже ничего не меняет. Еще неизвестно, как долго мы с Уорвиком продержались бы при дворе, вернись в Англию, Маргарита. Эдуард же с Ричардом еще в ту пору, когда я был изгнанником и враждовал во Франции с проклятой королевой Алой Розой, писали мне, заклиная вернуться в семью. Тогда я отказался. Но потом, когда братья попали в беду, во мне вспыхнула кровь Йорков. Я уже не мог не помнить, что мы вышли из лона одной семьи». Анна утомленно кивнула. «Как это благородно! Конечно, если отбросить вашу фразу насчет того, что вы были разочарованы в Уорвике, поскольку он не сделал вас королем, а предпочел Ланкастеров». Джордж уставился на Анну из-под лобья сверлящим взглядом. «Да, и если бы вы не были женой принца Уэльского, я бы мог именно теперь, когда Уорвик бесповоротно разочаровался в Маргарите Анжуйской, убедить его сделать нас с Изабеллой королями. Ведь сейчас, когда он оказался между молотом и наковальней, самым разумным было бы возвести на престол меня. Ведь герцогиня Йоркская во всеуслышание объявила, что Нед незаконно рожденный. А значит, первым претендентом на престол являюсь я. Ланкастеры слишком слабая ветвь, чтобы оставаться на троне. Я говорил об этом Орвику, но всякий раз он отмахивался, твердя: «Анна, Анна и еще раз Анна», словно Изабелла и не была его дочерью, и уж во всяком случае менее вас была достойна носить корону. Теперь Джордж почти кричал. Он тяжело, с присвистом дышал, не сводя налитых кровью глаз с принцессы.